Глава 22. Подвал оказался довольно большим и, как ни странно, вполне себе чистым. По крайней мере, никакой паутины и ожидаемого хлама, который всегда сваливают люди в подобного рода помещения, не было. Что само по себе как-то странно, но вполне вероятно, у драконов все обстоит по-другому. А вот пол, гладкий и прямо стелящийся под ноги, был таким везде. Не успели мы пройти 10 метров, как в воздухе запахло влагой. И не просто влагой, а морем. Я втянула в себя солоноватый морской воздух и удивленно остановилась. Откуда тут морю взяться? Я еще понимаю, если где-то от дождей подтекает. Влага для подвалов ведь не редкость. Но запах был свежим и явно морским. Что, я не знаю, какой он бывает? Я так любила море и пыталась выбраться к нему при любой возможности. Правда, такая возможность предоставлялась мне нечасто, особенно после того, как пришлось выплачивать ипотеку. Неожиданно Барсик издал торжествующий свист и, позабыв обо всем на свете, стрелой умчался вперед. Родную стихию почуял не иначе. Раздался всплеск, и все стихло. Неужели это то, что я думаю, и Лавис отыскал вожделенный водоем? Да что я Лависа все Барсиком зову? Нет, так не годится. Я на мгновение задумалась, какое бы имя подобрать малышке. И тут же пришло в голову: а пусть будет Барса. Имя простое, удобно произносить, и для Лависа мало что изменится. Да, это имя вполне подходит моей малышке, и привыкать по новой не придется. «Барса, ты куда?» — взвыла я белуженькой, а птенец нежно закурлыкал и опять клюнул меня в щечку. Нет, это, конечно, довольно приятно, но только потому, что у меня на щечках все еще красовались чешуйки. А вот как они сойдут, всякая приятность мигом исчезнет. Клювик-то у птенца вполне себе остренький. «Держись, птиц!» — скомандовала я и кинулась вперед. Птенец курлыкнул и вцепился в мое плечо еще сильнее. Метров через 5 впереди показалась яма с неровными краями, которые того и гляди были готовы обрушиться. Из ямы шел пар. Он стоял над ней клубящимся светлым облаком. И тут запах вдруг сменился. Стало отчетливо пованивать. Сероводород? Полезная водичка, конечно, но... Фу! Я поморщилась. «Барса, ты там? Вылезай, нам выход надо искать. А сюда ты еще 100 раз прилетишь, обещаю!» — крикнула я, присев на гладкий пол поодаль. Из пара тотчас высунулась мордочка недовольной Барсы. Усики стоят торчком, глазки блестят, и весь ее вид говорил: «Ты что, не понимаешь? Я в своей стихии!» Я вздохнула. «Малышка, а ведь дочка моя плачет, тебя зовет. Как ей без тебя-то, Барса?» Лависиха заморгала и нехотя вылетела из воды, отряхиваясь и недовольно попискивая. Птенец же, увидев мокрую Барсу, издал свое «кхарр» и переступил на моем плече цепкими лапками, намекая, что нечего тут плескаться, когда и его пора покормить. «Вот и твой птенец, ты же его высиживала, есть просит. Так что давай, миленькая, ищи выход. А что водичку нашла? Это хорошо. Не знаю, откуда она здесь, но явно не из водопровода. Даже если не будет в доме воды, ведь лорд Кайс сомневался на этот счет, так эту используем», — назидательно добавила я. «Впрочем, если даже тут и нет водопровода, кто мешает его провести? Никогда не поверю, что в мире, где есть магия и даже то чудовище, на котором нас привез сюда дракон, сделать это невозможно. Кстати, завтра же утром должен прийти градостроитель, а я все еще тут, до комнаты, где можно переночевать и хоть немного поспать, так и не дошла. Ребенок не кормлен, не выкупан, не жизнь, а сплошной форс-мажор. Да и насчет покушать...» Я вздохнула. Да, покушать мне тоже хотелось, и сильно. Тошнота давно прошла, и желудок издавал одну голодную трель за другой. Барса отряхнулась еще раз, с сожалением сделала круг над своей вожделенной водичкой и устремилась вперед. Мы с птицем следом. Странный какой-то подвал, кстати. Дом мне показался не таким уж и большим, а подвал все тянется и тянется. Мы что, заблудились? Я вздрогнула. Ну, глупость же, как можно заблудиться в подвале, вот скажите. Да кончится он когда-нибудь. Впереди призывающе засвистела Барса. Неужели она нашла выход? Ура! Я сделала еще пару шагов и совершенно неожиданно уперлась лбом в стену. Вот еще стен мне тут не хватало. Погодите, или это не стена? Слава тебе, Господи, это дверь. Отлично, выход найден. Дверь была самая обычная, потрескавшаяся от времени, шершавая, из когда-то плотно подогнанных друг к другу толстых досок. Они почернели и каким-то образом устояли против магического огня леди Савиллы. Очень надеюсь, что никаких замков, работающих на магии, тут нет. Из дверных щелей сквозило и пахло поздней осенью. «Птиц, держись!» — сказала я, и, прислонившись к двери спиной, хорошенько навалилась на нее всем телом. Дверь, не ожидавшая такого обращения, видимо, державшаяся из последних сил, вывалилась из проржавевших петель и рухнула на землю. Я рухнула вместе с ней и взвыла, когда перепуганный птиц впился ноготками, которые оказались острыми, как бритва, мне в плечо. «Леди Дейзи!» — услышала я перепуганный голос горничной и повернула голову. «А кто это у вас?» — она подбежала поближе, прижимая к себе мою девочку, которая, видно, наплакавшись, заснула голодная. «Птенец это Касси!» — вздохнула я и, кряхтя, как столетняя старушка, села, отряхиваясь от щепок. «Жить, похоже, будет с нами», — добавила я. «Он не опасный, не бойся, кушать только хочет». Птенец встрепенулся, дернул разноцветным хохолком и издал свое фирменное «кхар». «Давай-ка пойдем в дом и найдем что-нибудь съестное», — сказала я. «Ведь должна же в этом доме быть какая-то еда. Или нет?»